Она кивком указала на противоположную сторону дороги, где Ильич впервые увидел Porsche Boxster, припаркованный во втором ряду с включенной аварийкой. С обоих концов машину охраняли два констебля, а чуть дальше стоял под полосатым зонтом мужчина средних лет в непромокаемом плаще. Его тревожный взгляд перебегал с Porsche на истерзанный труп и обратно. Ильич подошел, чтобы осмотреть спортивный автомобиль. Работа была бы недолгой, если бы водитель, машина и жертва образовали на ночной улице маленькую аккуратную триаду. Но еще не приступив к осмотру, Ильич знал, что надежды на это мало. Гротсин не стал бы использовать термин «наезд» и «бегство», если бы имело место только первое. И все равно Ильич внимательнейшим образом оглядел машину со всех сторон. Он присел перед капотом и изучил переднюю часть кузова. Затем обратил внимание на шины и проверил все четыре колеса. Он опустился на мытый дождем асфальт и исследовал подвеску Porsche. Закончив, он приказал отправить машину на экспертизу. «Позвольте, в этом нет никакой необходимости», — последовало возражение со стороны мистера «Полосатый зонт». «Я же остановился, верно? Как только увидел, что и сообщил, куда следует, само собой, вы должны принять внимание...» «Порядок есть порядок». Ильич подошел к мужчине, который в этот момент принимал стаканчик кофе от одного из полицейских. — Скоро вы получите свою машину обратно. Ваше имя? — Пичли, — ответил мужчина. — Дж. В. Пичли. — Ну, послушайте, это дорогая машина, я не вижу причин. Боже праведный, да если б я ее сбил на машине, остались бы следы. Значит, вы знаете, что это женщина. Пичли стал суетливо соображать. — Должно быть, я подумал... — Да, я подошел к нему, к ней, после того, как позвонил по 999. Я вылез из машины и подошел посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать. Она ведь могла быть еще жива, но не была. Точно я не знал, она не... То есть я видел, что она без сознания, она не издала ни звука. Может быть, она и дышала, но... И я знал, что нельзя к ней к чему прикасаться. Он глотнул кофе. От стаканчика поднимался пар. Ее изрядно потрепало. Наш эксперт заключил, что это женщина, проверив наличие у нее грудей. А что вы сделали, чтобы понять это? Пичли пришел в ужас от того, что подразумевалось под этими словами. Он оглянулся через плечо на тротуар, словно беспокоясь, что зеваки, стоящие там, могли услышать их беседу и сделать из нее неверные выводы. «Ничего», — негромко сказал он, — «Господи, ничего я не делал». Скорее всего, я увидел, что под пальто на ней юбка, или что волосы у нее длиннее, чем у мужчины. Там, где они вырваны с корнем. Пичли состроил гримасу, но продолжал. Значит, я увидел юбку и сделал вывод, что это женщина. Да, так и было. А лежала она именно на этом месте, прямо у Воксхолла. Да, именно на этом месте. Я не трогал ее, не двигал никуда. Заметили кого-нибудь на улице? На тротуаре, на крыльце, в окне? Еще где-нибудь? Нет, никого. Я просто проезжал мимо, и вокруг никого не было, только она, и я бы ее вообще не заметил, если бы не бросил взгляд, что белая, ну, ее рука или там запястье, точно. В машине были одни? Да, да, конечно, я был один. Я живу один, вон там, в том доме. Ильич отметил, что эту информацию Пичли почему-то выдал по собственной инициативе. Он спросил... — Откуда вы возвращались, мистер Пичли? — Из Южного Кенсингтона. Я был, ужинал с приятелем. — Как зовут вашего приятеля? — Позвольте, меня что, обвиняют в чем-то? Пичли не столько встревожился, сколько возмутился. — Если вызов полиции при обнаружении трупа является основанием для подозрений, то я предпочел бы, чтобы здесь присутствовал мой адвокат, когда меня... — Эй, вы, держитесь подальше от моей машины, вам понятно? —